Пьеса такая. О парнишке и девчонке, которые так любили друг друга, что потом вместе и умерли. Знаешь, Анюта, интересно было бы эту пьесу почитать. А что же, почитаем. Здесь в клинике есть библиотека. А не найдем, я в Ленинскую библиотеку съезжу. Там все книжки, какие только есть на свете. Так с томика Шекспира чтение и вошло у них в обычай. Большинство пациентов этой клиники сами читать не могли. Ходячие весь день толпились у черных тарелок репродукторов. Через радио приходили к ним все новости. Дважды в день над всеми звуками этого большого старого здания господствовал голос диктора Юрия Левитана, читавшего сводку Советского информбюро. В эти минуты в клинике все замирало. Затихали боли, на самом интересном месте обрывались споры, кости домино застывали в руках играющих. Наступала тишина, которую никто не смел нарушить ни словом, ни вздохом. Все события жизни воспринимались на слух. А вот теперь, после того, как в палате, где лежал Мечетный, появилась Анюта с томиком Шекспира, и обитатели палаты, слушая ее, мысленно пропутешествовали в итальянский город Верону и вместе погоревали о печальной судьбе средневековых парня и девушки, чтение вслух как бы вошло в обиход. Приходили раненые из соседних палат, рассаживались на койках, а то и на корточках вдоль стен. Слушали. Учтя столь ярко проявленный интерес к литературе, комиссар госпиталя перенес громкие читки в зал, где по утрам устраивались обычно врачебные пятиминутки. Но слишком много горя было в те дни в палатах клиники, и вслед за шекспировской трагедией Анюта, по совету комиссара, стала читать рассказы Зощенко и тоненькие книжечки из библиотечки «Крокодила». Слушателей становилось все больше. Эти чтения попали в сводку политической информации, были одобрены свыше как ценное начинание, рекомендованы в другие госпитали. После вечернего обхода теперь люди ждали Анюту с очередной порцией юмора. «Золотая девка!» — доложил о ней комиссар начальству. Наконец в госпитале прошел слух, что сам Преображенский будет делать операцию капитану Мечетному. Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института. Он все еще жил, как тогда говорили, на казарменном положении. «Я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением у острова Фидониси», сказал профессор, усаживаясь в кресло напротив девушки. «Слишком уж велики шансы противника и мало, очень мало шансов для победы». «Товарищ полковник, вы победите, обязательно победите, должны победить. Одной уверенности, Джульеточка, увы, мало. Но про вас говорят, что вы бог окулистики». «Бог. Богу легко. Предполагается, что он сидит высоко, где-то там, куда не достигают страсти и боли человеческие». «Ой, девочка, Богу хорошо. Он все знает наперед. А вот я сейчас не знаю, не ведаю». Профессор волновался, и потому волжское круглое «О» особенно выделялось в его речи. Таких операций не только мне, но и никому, наверное, не доводилось проводить. И вот в иной час думаю, не отказаться ли, пока не поздно. Неудача в моем возрасте — незаживающая рана. У молодого рана быстро затягивается, а у меня будет кровоточить до гроба. Стоит ли рисковать? «Товарищ полковник, миленький, умоляю, вы же знаете, что с ним было там, во Львове. Вам же товарищ подполковник Щербина писал про люминал». «Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман?» «Знаю. Только что прочитали. Пусть и так кончится. Но вы от нас не отказываетесь. Мамочки, тетечки, ну как мне вас уговорить? Я готова. Ну на все готова». О том, как происходил этот разговор, как девушке удалось заставить ученого бросить вызов львовскому коллеге и пойти на почти безнадежную операцию, Мечетный узнает лишь много лет спустя. Тогда он узнал лишь о финале этого ночного разговора. Утром Анюта объявила, что его берут на операцию, что операция будет в 14:00, и что ее будет делать сам. В положенный срок профессор явился в палату в сопровождении стаи ассистентов, сам проверил пульс у больного, измерил давление. «В операционную!» — скомандовал он, и из слова этого явственнее, чем всегда, выкатились округлые нижневолжские «О». Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания, которые Анюта услышал в ночном разговоре, исчезли, по-видимому, не оставив и следа. Уверенно, даже воинственно, звучал бас профессора. Короткие слова летели, как полководческие команды на поле боя. «Поднять стол!» «Свет!» «Точнее, свет!» «Лупу!» «Зачем ему лупа?» — подумал Мечетный, отчетливо слышавший все, что происходило вокруг. И тяжелое дыхание оперирующего, и позвякивание инструментов, и незнакомые слова. «Векорширитель!» «Пинцет!» «Не тот!» «Для роговицы!» «Ножницы роговичные!» И, наконец, сложное слово «криоэкстректор». «Что это такое криоэкстректор?» — думал Мечетный, стараясь отвлечься от происходящего. Особых ощущений он не испытывал. Боль была тупая, приглушенная. Но вот звуки, улавливаемые обостренным слухом, пугали. Тяжело дышал профессор, так точно нес какую-то тяжесть. Слышно было, как нервно переступает он с ноги на ногу, как все чаще раздается команда: «Сестра, уберите пот с лица!» Операция шла уже третий час. «Гарпун!» — скомандовал, наконец, профессор. Скомандовал властно, резко. Но его, точно из глубины кувшина, исторгающийся голос явно дрожал от усталости. «Гарпун! Какой гарпун? Зачем здесь, в операционной, гарпун?» — думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается — видеть ему или не видеть, вернуться в строй нормальных людей или навсегда остаться калекой. Отгоняя от себя страх за исход операции, он старался думать о мелочах, что такое гарпун, что значит копье, крючок. Время от времени профессор спрашивал: «Как себя чувствуете?» «Нормально». «Что испытываете?» «Болит?» «Терпимо». «Если очень больно, скажите». «Скажу». И опять сквозь вязкий полусон звучали непонятные слова. «Векорасширитель», «криоэкстректор», «гарпун». Скоро ли это кончится? Кончилось через 3 с лишним часа. «Ух!» — раздалось наконец. «Воды! Нет, простой! Терпеть не могу эту газированную дрянь!» Тяжелые медленные глотки. «У вас, Виталий Аркадьевич, вся спина черная». «Еще бы! 3 потами омылся!» «Ну, друг капитан, задали вы мне работенку. Как себя чувствуете?» «Нормально». «А я вот нет. Я подняться с табуретки боюсь. Ноги подламываются». «Такая операция не жук на палочке». На этот раз голос был слабым. «Товарищ профессор, ну как, есть надежда?» «Надежда? Что значит надежда? Абстрактное понятие. Могу только сказать, как тот древний римлянин: я сделал, что мог. Пусть больше сделают могущие. А надеяться, капитан, всегда надо надеяться на лучшее. Вот когда ваш глаз, который я, можно сказать, из лоскутьев сшил, увидит свет, в тот день старику Преображенскому можно будет вручить медаль за отвагу». И распорядился: «Увезите больного». Каталка мягко поскрипывала. Ее вывезли в коридор. Тут к поскрипыванию ее колес приобщились легкие шаги Анюты. Она шла рядом, шла молча, но на своих руках, лежащих поверх одеяла, Мечетный чувствовал тепло ее ладони. В эти последние дни палата тяжелых травм, как, впрочем, и все остальные палаты, просыпалась задолго до 8 часов, когда раздавали термометры и начинался официальный больничный день. Даже самые слабые, даже завзятые любители поспать поднимались словно по сигналу в 6 часов, когда передавалась утренняя сводка Советского информбюро. Новости она приносила теперь только хорошие. Объявлялось об успешном развитии наступления по всему гигантскому фронту, о форсировании новых рек, о взятии новых городов. Профессор Преображенский шутил: сводка эта в его клинике стала самым действенным лекарством. И сам следил за тем, чтобы черные тарелки репродукторов, развешанные по всем палатам, были всегда в порядке, действовали безотказно. Искалеченные и часто совсем ослепленные люди, лежавшие на койках, были опытными солдатами, знали, что такое война, и не без основания считали каждую победу, на каком бы участке гигантского фронта она ни происходила, своей победой,